Глава 10. Неодетого меня провели сквозь ряд, казалось, нетопленных комнат с заколоченными окнами в небольшую комнату, где трещал камин, освещая беглым красноватым огнем темные стены. Те же две дамы в жемчугах с желтыми розами сидели на диване у стены, смотря друг на друга с улыбкой, молча. Стыдясь своей наготы и чувствуя холод, я обратился к дамам со словами: «Не найдется ли у ваших слуг, добрые госпожи, лишнего платья, так как мне холодно, и я не привык ходить при дамах голым, не стесняясь этого?» Они продолжали молчать, и когда я снова повторил свою просьбу, они разом обернули свои лица ко мне, смотря пристально и неподвижно, так что казалось, что только беглый свет от камина делает живыми их лица. Их молчание делало мое положение еще более странным и неловким. Решив не удивляться и не стесняться, я взял чей-то брошенный на кресло плащ и сел к огню. Одна из дам сказала тихо: «Плащ! Бросьте плащ!» Из шкафа, который оказался замаскированной дверью, вышла старая женщина со свечой и кувшином вина. Молча поставила их на стол, где был приготовлен ужин. Зажгла свечи в разных местах комнаты и отдернула тяжелые желтые занавески, скрывавшие постель. Мною начало овладевать беспокойство. «Амброзиус дома?» — спросила дама. «А то где же?» — отвечала старуха. «Амброзиус спит?» — спросила другая дама. «А то как же?» Был снова ответ старой служанки. «Сегодня, Бьянка, нужно больше есть. Завтра твоя очередь», — сказала дамма. «Да, завтра моя очередь», — отозвалась другая. «Зачем этот плащ?» — сказали они громко обе разом. Я не мог больше выдержать. Я встал и, сбросив плащ, уже согретый, громко сказал: «Довершите ваше благодеяние, спасши меня. Дайте стакан вина и кусок хлеба, чтобы подкрепить ослабевшие силы». Часы пробили 10. Обе дамы разом зевнули, стали протирать глаза, как после сна, с удивлением посмотрели на меня, будто что-то вспоминая. Наконец старшая, названная Бьянкою, сказала звонким, не похожим на прежний голосом: «Теперь я помню, спасенный красавец с моря? Конечно, ужин, вина, но не плащ, не плащ. Срок прошел, мы свободны. Сестра, о, какое тело, какое совершенство!» Вино краснело в широких стаканах. Холодные, но обильные и пряные блюда манили аппетит. В глубине белела постель. Дамы, живые, с блестящими глазами, раскрасневшиеся, осматривали меня, как дети, удивляя меня своими наивными восторженными замечаниями. Наконец младшая, Катарина, развив свою прическу, дала знак ко сну, и, не потушив свечей перед огромным зеркалом за кроватью, мы провели почти без сна эту длинную, но слишком короткую для влюбленных ночь.